Глава вторая. К моему огромному удивлению, зачет был сдан легко и весело, хотя вместо подготовки к нему я почти всю ночь проболтал со своей новой знакомой незнакомкой. Почему-то мне казалось, что знания по предмету мне дала именно она, хотя я в упор не припомню, что мы общались на тему учебы. Возможно, беседа с ней просто придала мне правильный настрой, решил я. После обеда учебы не было, поэтому я почти в припрыжку бежал домой, чтобы поскорее включить комп и задать, наконец, волнующие меня вопросы. Когда я добрался до своего стола, комп все так же стоял сверху со всеми вставленными в него проводами, кроме интернетовского. Специально не втыкая его, я включил комп и, дождавшись загрузки винды и аськи, открыл контакт-лист. Разумеется, все мои контакты были красными, показывая себя офлайн. Все, кроме одного. Я даже не успел кликнуть по ее никнейму, как на нем уже замигало сообщение. Зимба. Приветище, ну как сдал? Тигрь ламповый. Привет, сдал отлично. Зимба, я хотел тебя кое о чем спросить. Зимба. Про шнурочек? Тигрь ламповый. Как ты догадалась? Зимба. Но, не надо повышать на меня шрифт. Кто ж виноват, что я такая догадливая? Тигрь ламповый. Кто ты? Как ты мне пишешь без интернета? Где ты находишься? Зимба. Тигрик, милый, только не ругайся. Я просто боюсь тебе это рассказывать. Тигрь ламповый. Чего ты боишься? Зимба. Я боюсь, что если я тебе все расскажу, ты больше не захочешь со мной общаться. Тигрь ламповый. Что, на самом деле ты толстый бородатый мужик, который решил поприкалываться под пивко? Зимба. Нет. Толстые бородатые мужики не пишут через отключенный интернет. Тигрь ламповый. А кто ты тогда? Зимба. Ты точно готов узнать правду? Тигрь ламповый. Да, блин. У меня просто нет варианта не знать ее. Лучше пусть это будет самая ужасная правда, чем потом я всю жизнь буду сгорать от любопытства. Зимба. Не сгорай. Мне будет очень грустно, если ты сгоришь. Тигрь ламповый. Может, скажешь уже? Зимба. Ну ладно. Я инопланетянка. Врет, подумал я сразу. Но шнур... Нет, я знаю, что на Западе неумолимо распространяется беспроводной интернет, но до нашего Зажопинска ему еще ползти и ползти. Да и, насколько я понимаю, в железе для подключения к оному нужен специальный интерфейс, которого в моем компе отродясь не стояло. То, что я купил, было обычной проводной сетевухой, хоть и довольно странной. Тигр ламповый. Случайно не родственница Жанне Агузаровой? Зимба. Было бы приятно иметь такую родственницу, хотя бы чтобы бесплатно ходить на ее концерты. Но нет, увы. Тигрь ламповый. Но как такое возможно? Зимба. Даже я не знаю всех тайн мироздания, к сожалению. Про людей вообще молчу. Но в нашей вселенной возможно очень многое, чего даже лучшие мечтатели человечества не смогут вообразить. Ибо это очень далеко выходит за рамки их восприятия. Ты заметил, что твои любимые фантасты описывают только те чудеса, которые можно увидеть, потрогать, понюхать, услышать? А если все же ничего из перечисленного, то хотя бы рассказать об этом словами. А мое появление в вашем мире человеческими словами можно описать настолько упрощенно и примитивно, что это описание будет соответствовать действительности весьма условно. Равно как и меня саму. Тигрь ламповый. Ну ты можешь мне рассказать хотя бы условно? А то сейчас ведь точно сгорю от любопытства. Зимба. Постараюсь. Дело в том, что я сама не поняла, как меня закинуло в ваш мир. Предполагаю, что случилась очень сильная интерференция частот наших с вами точек пространства, выходящая за рамки дифферентности оных. Но узнать, так ли оно или нет, пока не представляется возможным. Что-нибудь понял? Тигрь ламповый. Ты знаешь, немножечко да. наши планеты как-то пересеклись?» «Зимба, а ты мне нравишься все больше и больше». «Тигр Ламповый, а с какой ты планеты?» «Зимба, мы там у себя общаемся не словами, поэтому словесного названия у нее нет. Кстати, то же самое и с моим настоящим именем. Ник Зимба я взяла из комикса, а галактику нашу вот только недавно увидели в телескоп Хаббл. Еще не успели имя придумать». «Тигр Ламповый, а как вы общаетесь?» «Зимба, мыслями, эмоциями, волнами, энергией. И это все одно и то же явление». «Тигр Ламповый, научишь?» «Зимба, попробую. Пока что ты схватываешь на лету». «Тигр Ламповый, ура! А как ты выглядишь? Дай угадаю. Какой-нибудь зеленый монстр со щупальцами и огромными зубами?» «Зимба, абсолютно мимо». «Тигр Ламповый, рептилия?» «Зимба, опять мимо». «Тигр Ламповый, гуманоид?» «Зимба, совсем нет». «Тигр Ламповый, тогда сдаюсь». «Зимба, я не выгляжу никак». «Тигр Ламповый, это как?» «Зимба, очень просто. Что такое выглядеть? Это значит быть воспринимаемым органами зрения, в случае человека – глазами. Меня же человеческий глаз просто не сможет увидеть, поэтому я и не выгляжу никак». «Тигр Ламповый, это почему тебя невозможно увидеть?» «Зимба, по двум причинам. Во-первых, я существо восьмимерное, а во-вторых, представь себе облачко квантов». «Тигр Ламповый, представил». «Зимба, ну вот, это я. Приятно познакомиться». «Тигр Ламповый, охренеть! Я общаюсь с восьмимерным облаком квантов. Психиатру бы понравилось». «Зимба, о, психиатры, народ особый. Я бы назвала их пограничниками зоны восприятия. Ведь как только человек начинает видеть или слышать что-то, выходящее за рамки дозволенного, которое принято называть нормальным, его тут же хватают и пытаются вернуть в разрешенную зону. А если не получается вернуть, навсегда оставляют в изоляции». «Тигр Ламповый, да уж. А интересно, почему ты говоришь как женщина? У облачка квантов все же есть пол?» «Зимба, нет, все-таки не зря мы с тобой встретились. Мне нравятся твои вопросы, а значит, мне нравишься и ты. Действительно, раз у меня нет тела, то нет и пола. Но вот по мировосприятию, если сравнивать его с человеческим, я все же ближе к женщине. У меня абсолютно нет желания что-то завоевывать, соперничать, хвастаться, добывать и побеждать. Нет желания быть лучше кого-то. То есть нет чисто мужских идеалов. Напротив, мне очень интересны различные эмоции, переживания, истории. Я люблю размышлять и приходить к неожиданным выводам и открытиям». «Тигр Ламповый, фух, ну хотя бы условно ты, девочка, уже радует. Я понимаю, что в нашем с тобой случае вопрос прозвучит довольно глупо, но сколько тебе лет?» «Зимба, хи-хи. Вот не вижу ничего зазорного в том, чтобы просто отшутиться насчет того, что у женщин не принято спрашивать возраст, бла-бла-бла. Но понимаю, что тебя такой ответ не устроит. Поэтому скажу как есть, а ты уже осознавай и вкуривай. Начнем с того, что на моей планете время течет совсем не так, как здесь. Наверное, для тебя не секрет, что скорость времени в каждой точке Вселенной немного своя. Да плюс еще все планеты крутятся вокруг своих звезд с разной скоростью. Так вот, на моей родине мне было 211 лет. Точных сравнений времени на наших планетах никто, разумеется, пока не делал. Но чисто навскидочку, очень-очень-очень примерно, один наш год равен земному месяцу или чуть подлиннее. Но я могу и ошибаться». «Тигр Ламповый, о, так значит, условно говоря, ты моя ровесница или чуточку постарше». «Зимба, условности. Одни условности». «Тигр Ламповый, а где ты сейчас находишься? Или здесь тоже все условно?» «Зимба, условнее некуда. Если рассматривать с точки зрения ваших трех измерений, то я нахожусь прямо в твоем новом сетевом интерфейсе. А если с точки зрения пяти измерений, то я одновременно во всех точках твоего города. Вот такая геометрия. Позволь сейчас не рассказывать тебе про все восемь, ведь чтобы понять это, надо основательно подготовиться теоретически. Тигр ламповый. Мне пока даже про 3 и 5 непонятно, как ты находишься в сетевухе, но в то же время вокруг всего города. Зимба. Просто нам надо почаще общаться. И тогда со временем ты поймешь многое из того, что сейчас для тебя темный лес. Она рассказывала и рассказывала о своем мире, вместе с загадками передавая мне тоску о нем. Будто бы это я, а не она, потерял свой дом и остался заброшенным неизвестно в какой край вселенной, без всякой надежды на возвращение. Хоть на самом деле я никогда не уезжал дальше нашей области, но мне казалось, что я уже переплыл все океаны, перелетел все острова в поисках своего уютного места на матушке-земле, где меня ждут такие, как я, и где они рады мне. Зимба. Тигрик, ты прям так хорошо чувствуешь мое настроение, мои переживания и эмоции. Я еще ни разу не встречала людей с настолько тонким чутьем. А если еще учесть, что ты парень? Тигр ламповый. Наверное, я просто слишком сентиментальный. Но чувствовать-то, может, и чувствую, а вот представить тебя так и не могу. А так хочется выражать свои мысли не какому-то абстрактному существу, а кому-то более конкретному, что ли. Зимба. Так в чем проблема? Представь меня обычной человеческой девушкой. Тигр ламповый. Неужели все так просто? Зимба. А зачем усложнять? Представил? Тигр ламповый. Ну да. Зимба. Какая я? Расскажи. Тигр ламповый. Ну ты стройная, ростом чуть пониже меня, волосы темные, чуть ниже ушей, ну или каре. Глаза зеленые, как у ведьмочки. Шея тонкая, руки красивые и очень мягкие. Ноги, Зимба. Эй, не перескакивай. Тигр ламповый. Ладно. Два значка точки, окруженных скобочками. Зимба. Это что за два лимона таких? Тигр ламповый. Это грудь. Зимба. Тигр ламповый. Так вот, мне кажется, третий размер для твоего тела будет уже непропорционально большим, так что пусть будет второй. Зимба. У тебя отличный вкус. Мне тоже двоечка нравится, хотя другие размеры тоже каждый хорош по-своему. Тигр ламповый. Две горизонтальные черточки, окруженные скобочками. Зимба. Это два покерфейса без глаз и носов? Или два гуманоида с планеты Намо, четвертой планеты красного карлика в шестом октанте нашей галактики? Тигр ламповый. Это попа. Зимба. Какая-то она плоская снизу. Тигр ламповый. Ну, наверное, она на чем-то сидит. Зимба. На твоих коленках? Тигр ламповый. Не-не-не, ты не подумай ничего дурного. Зимба. А почему? И что дурного в том, чтобы мне посидеть на твоих коленках, коли уж ты меня так красиво описал в облике девушки? Тигр ламповый. Да в общем-то ничего, просто неудобно вот так сразу. Да еще и с почетной гостьей из далекого мира. Некультурно, что ли? Зимба. Ну можно и не так сразу. Давай тогда я аккуратно и культурно выхожу из стены в твоей комнате, деликатно снимаю шляпку, слегка заморавшуюся в дальней дороге, и вежливо склоняю голову в знак уважения и приветствия. Тигр ламповый. Оу, я очень ценю ваши манеры, мадемуазель. Или мадам. Зимба. Мадемуазель, в нашем мире никто не слыхал понятия «семья». Соответственно, и замужество тоже из раздела околонаучной фантастики. Тигр ламповый. Хорошо, мадемуазель. Тогда я предлагаю вам кресло, а сам наливаю в чашечки ароматный свежесваренный кофе. Зимба. Хлюп. Ой, простите, великодушно, манерам вашим пока не обучена, ибо прибыла издалека. Тигр ламповый. Да ничего страшного, сударыня, вы прекрасны и без манер. Зимба. Польщенная вашим признанием, я встаю, снимаю свое дорожное пальто, под которым у меня только красивая сорочка и обтягивающие шорты. А, ну и, собственно, я сама. Я же человеческая девушка, да. Я не поняла, ты сидишь или стоишь? Тигр Ламповый, сижу в кресле напротив тебя. Зимба, тогда я медленно подхожу к тебе, встаю рядом и начинаю нежно гладить тебя по волосам, по щекам. Тигр Ламповый, у тебя действительно мягкие и теплые ручки. Я читал ее сообщение и явственно ощущал на себе все, что она писала. Нет, я чувствовал не прикосновение, а реакцию своего тела, как будто эти прикосновения были настоящими. По коже головы стадом диких тараканов проносились мурашки, щеки теплели, дыхание становилось чаще. Зимба, как тебе и нравится. Я сажусь к тебе на коленки и целую в губки. Меня захлестнуло ее тепло, будто меня укутали в неосязаемо мягкий плед, сотканный из лучей далекой звезды. Звезды из галактики, которую только недавно разглядели с Земли. Ее сообщения вспыхивали сверхновыми в темноте моего нутра, разнося какую-то неоткрытую доселе энергию по всем измерениям моего тела, которых в этот момент было намного больше трех. Мне казалось, что мои ответы действуют на нее точно так же. Я плыл с ней по какой-то переливающейся всеми красками реке, у которой не было берегов, а над нами было только звездное небо. Я летел с ней облаком квантов, вне времени, вне восприятий, вне слов. Зимба. Витюшка, через 15 минут у тебя батя придет. Тигр Ламповый. Солнышко мое, Зимбочка, это было просто мега-архи-супер-охрененно. Зимба. Да, тигрик мой, Витечка, я тебя обожаю, мы с тобой просто созданы друг для друга. Но все же поторопись, батя уже в магазин внизу заходит за пузырем. Сейчас купит и домой пойдет. Тигр Ламповый. Хорошо, облачко мое волшебное, расстанемся с тобой ненадолго, хорошо? Зимба. Хорошо, тигренок мой, я буду скучать и тешить себя надеждами. Зимба надела шляпку и, откланившись, удалилась в стену. А я встал, выключил комп и пошел мыть руки. «Ну что, студиозус?» — зычно гаркнул батя с порога своим примерно 300-граммовым акцентом. «Зачет зачли?» «Ага, зачли, как можно более непринужденно», — сказал я. «Вот видишь, а ты все интернет, просидел бы в нем и нифига б не выучил». «Конечно, папа, ты как всегда чертовски прав», — сказал я, придав голосу максимально издевательскую интонацию. Но 300 грамм в батином лбу сработали как щит, от которого моя издевка, срикошетив, отлетела куда-то в окно. «Еще бы!» – самодовольно крякнул батя. «Я в твои годы был примерным студентом, отличником, передовиком!» «Ага, ага!» – подумал я. «Помню, на каком-то застолье твой друг рассказывал, как ты в одну из поездок на картошку, нажравшись самогону, доказывал местным коровам превосходство марксистской идеологии над буржуазной, а они с тобой не соглашались. Но вслух сказал лишь: пойду к Дёрику математику учить. Приду поздно». Но, разумеется, до математики мне в этот сказочный вечер было примерно как Далай-Ламе до свежести батиных носков. Я пошел бродить по вечерним улицам моего городишки и осознавать только что случившееся. Если моя загадочная собеседница не соврала, у меня только что был вирт с инопланетным существом, которое настолько не похоже на человека, что по большому счету при других обстоятельствах, даже находясь в одном и том же месте, мы с ней не могли бы подозревать о существовании друг друга. Но здесь все сложилось иначе, и она вышла на контакт. Разум ненадолго начал приходить в норму и подкинул мне в топку размышления вопрос: а зачем ей это все? Также немного поволновали вопросы, как она увидела перемещение моего бати незадолго до его прихода и откуда она узнала мое имя, ведь помню, что я его не называл. Но подсознание быстро заткнуло все сомнения. Так ведь инопланетянка, сверхсущество, все дела. «Лучше вспомни, как нам было кайфово!» Прошастав до 10:30 вечера, так и не придя к сколь-нибудь убедительным выводам, я вернулся домой. Мать уже спала, укрыв лицо упавшим на него почти дочитанным романом. Отец ворочался в полудреме и никак не мог уснуть, несмотря на почти допитый сегодняшний пузырь. Говорят, бессонница на фоне запоя – первый признак надвигающейся белой горячки. Но вот ведь странность. Впервые за всю жизнь мне не было его жаль. Взрослею, что ли? «Ну что, студент?» – промямлил батя. «Как математика?» Я стал монотонным голосом рассказывать ему формулы решений уравнений, и он заснул где-то на третьем интеграле, даже не начав слушать про дифуры. Тогда я наскоро заскочил в душ и быстрее побежал за комп к своей незабвенной инопланетянке. Протрещали мы опять до 2:30. Вечер пятницы щекотал мои нервы легким, почти невесомым намеком на глоток свежести в этой затхлой атмосфере обыденности. Мои предки уезжали на дачу на все выходные. Мать называла это отдыхом на природе, хотя я немного сомневался, хорошо ли отдыхает человеческий организм, стоя полдня над грядкой в позе страуса, подставив палящему солнцу свой зад, будто бутон цветка. А весь объем урожая, что они собирают за лето, можно купить на рынке за 2-3 батиных дневных зарплаты. Ну да ладно, это их личное дело, как отдыхать. У меня был железный отмаз в лице сессии. Обычно в такие чудесные выходные, предоставленные сам себе, я беру каких-нибудь вкусняшек, ящик колы и на все эти 2,5 дня удаляюсь в волшебный мир онлайн-игры, полный орков, эльфов, гномов и прочей милой нечисти. Но сегодня я ждал новой встречи со своей личной знакомой нечистью, с которой, по правде говоря, уже успел подружиться ближе, чем с кем-либо из представителей своего биологического вида. Игровая вселенная сегодня как-нибудь перетопчется без меня. Зимба. А вот и тигреныш. Ну что, спровадил своих дачников? Тигр ламповый. Ага, лопаты в зубы и вперед целину пахать. «Привет, моя конфеточка! Сегодня и следующие 2 дня я весь твой!» Зимба. Звучит очень заманчиво. Сейчас ведь как поймаю тебя на слове!» Тигр ламповый. «А я как испугаюсь! Чем займемся?» Зимба. «А чем ты обычно предлагаешь заняться девушкам в такой ситуации?» Тигр ламповый. «Ну, обычно я предлагаю встретиться, но ни одна еще ни разу не согласилась». Зимба. «А я согласна». Тигр ламповый. «В смысле?» Зимба. «В прямом. Ты ведь приглашаешь меня на свидание, да? Да?» Тигр ламповый. «Я-то с удовольствием, но как?» Зимба. «Мне потребуется твоя помощь». Тигр ламповый. «Я готов?» Зимба. «Ура! У тебя есть медная проволока длиной 1.5 метра? Если нет, можно и алюминиевую или стальную, но лучше всего медная». Тигр ламповый. «Сейчас поищу». Я пошел рыться в кладовке со всевозможным хламом, сбор которого начал еще дед, а отец успешно продолжил семейную традицию. Спустя 10 минут и пару десятков матерных словесных конструкций в руках у меня была искомая проволока. Тигр ламповый. «Есть!» Зимба. «Отлично! Теперь будем делать из нее антенну. Тебе нужно будет свить ее в спираль ровно в 3 витка, диаметром 11,5 сантиметров. С одной стороны спирали оставь хвостик 3 сантиметра. Вооружившись линейкой, я сделал все, как она написала. Зимба. «Теперь смотри. На сетевухе, в которой я сижу, есть 2 гнезда. Квадратное, сам знаешь зачем, для интернета. А вот в круглые вставляй хвостик от нашей антенны. Комп желательно развернуть так, чтобы он не мешал, то есть, чтобы ты видел антенну». Тигр ламповый. «Готово». Зимба. Какой ты симпатичный». Тигр ламповый. «Ты видишь меня?» Зимба. «Ага». Тигр ламповый. «А я тебя нет». Зимба. «Потерпи еще минутку. Сейчас отодвинься от стола подальше, 1.5-2 метра. Тигр ламповый. «Отодвигаюсь». Зимба: «А теперь встречай. Только умоляю, ничего не бойся. Может быть, немножко страшно, но, уверяю, никакой опасности для тебя нет». Вначале мне показалось, что ровным счетом ничего не происходит. Но секунд через пять мои глаза стали замечать какую-то слабую рябь в воздухе, будто бы дрожит поверхность воды, только поставленная на попа. Эта вибрирующая плоскость появлялась аккурат между столом и мной, отъехавшим на кресле подальше, как просила Зимба. Рябь становилась все сильнее, размывая за собой очертания монитора, стола, системника с антенной из проволоки. Вскоре за рябью стал виден еле заметный прозрачный контур девичьей фигуры. Вначале этот контур был пустой, но с каждой секундой он становился все плотнее и насыщеннее. Вот уже стали различимы лицо, волосы, шея, плечи, руки, талия. Я сидел не шевелясь, будто парализованный, и безотрывно смотрел на происходящее волшебство, боясь упустить из виду любую мельчайшую деталь. На лице, смотревшей с той стороны красавицы, появилась нежная улыбка. Вдруг, пронзив рябящую плоскость, с той стороны ко мне протянулась изящная рука с тонкими пальцами. Она на мгновение замерла в сантиметре от моего лица, словно не решаясь первой сделать столь важный шаг. Но сейчас же, отбросив все сомнения, ее пальцы коснулись моей щеки. И это прикосновение было самым настоящим. Моя щека реально почувствовала тепло и мягкость ее кожи. Зимба гладила меня по лицу и потихоньку проявлялась сама. Вот из ряби, за которой был неведомый мне мир, появилась голова, затем грудь. Вот уже все ее тело вынырнуло из этой вертикальной воды, словно спортсменка, закончившая заплыв, вылезает на бортик бассейна за своей медалью. Она выглядела в точности так, как я ее представлял себе тогда, в день нашего первого вирта. Прямые темно-каштановые волосы чуть ниже ушей, ярко-зеленые глаза, курносый нос, тонкие губы со слегка приподнятыми в полуулыбке краешками. Одета она была лишь в какую-то обтягивающую штуку незнакомого мне фасона, напоминавшую купальный комбинезон с короткими рукавами и штанинами, но не имеющую ни швов, ни застежек, будто бы монолитную. На черном фоне ткани был нанесен яркий бело-голубой узор, который, если присмотреться, был сложен из тех же иероглифов, что я видел в небе и на интерфейсе. «Ну да, я взяла этот образ из твоего воображения». Наивно пожала она плечами еще до того, как эта мысль успела оформиться в моей голове. «У тебя хороший вкус, так почему бы не воспользоваться им для твоего же эстетического удовольствия?» Только и смог издать мой речевой аппарат. Слов для правильного описания только что увиденного мной, подозреваю, не было ни в одном человеческом языке. Спасали междометие. «Не торопись подбирать слова», — сказала она, ласково улыбнувшись мне. «Я знаю, тебе нужно осмыслить происходящее, свыкнуться с тем, что видишь, но пока отказываешься верить в это». Сказав это, она чмокнула меня в щечку, села на край стола напротив меня, свесив босые ножки, и начала с нескрываемым интересом меня разглядывать. Я решил последовать ее примеру. «Все-таки красиво я намечтал», — подумал я. Спортсменку она напоминала не только костюмом, но и всем, что в нем находилось. Возможно, тогда я впервые позавидовал этому существу. Ведь для того, чтобы сделать такое тело, ей абсолютно не требовалось ежедневно тренироваться и морить себя диетами. В тот момент, когда я это подумал, по ее лицу проскочила еле заметная гримаса, будто бы в корзине сочных и сладких ягод ей попалась одна гнилая. «Не надо, прошу», — сказала она. И тут я понял, что мои мысли и даже эмоции для нее — открытая книга. «Ну да, что есть, то есть», — подтвердила она мою догадку. «Я не могу прекратить это делать, даже если захочу. Ты ведь тоже не сможешь перестать слышать какой-нибудь громкий звук, даже если заткнешь уши». Здесь любой нормальный человек должен был бы испугаться, осознав, что он полностью под колпаком у сидящего перед ним существа, границ могущества которого, возможно, не знает оно само. Но почему-то вместо страха ко мне пришло полное успокоение. Если она захочет причинить мне вред, во что я не верил ни капельки, то я все равно никак не смогу защититься. Поэтому мне оставалось только доверять ей целиком и полностью. По ее лучезарной улыбке я понял, что она полностью согласна с моим решением. «Витюшка, я так рада, что понравилось тебе», — сказала она наконец, прервав томительную паузу. «Но у нас мало времени. Дело в том, что вот этот аппарат», — она указала на сетевой интерфейс с торчащей из него антенной, «не может работать в таком режиме долго. Если его не выключить примерно через 40 минут, он выйдет из строя». «Почему?» – спросил я. «Да и вообще, что это за аппарат?» «Ну, ты правильно понял, что это совсем не сетевой интерфейс», – улыбнулась она. «Это транслятор мерности». «Слова знакомые, смысл непонятен», – усмехнулся я. «Смысл простой. Делать многомерные объекты воспринимаемыми органами чувств, не предназначенных для такого количества измерений. Ну и в обратную сторону тоже. Именно благодаря ему ты своими трехмерными глазами видишь восьмимерную меня». «То есть в восьми измерениях ты выглядишь как девушка?» – не понял я. «Нет, конечно», – сказала она. «Я же тебе говорила, что я выгляжу как облачко квантов. Во всех измерениях. Но штука в том, что из этих квантов при должном умении можно собрать любую материю. А вот я и собрала это милое тело». Она обольстительно погладила себя по бокам, будто намекая, что это вообще-то должен делать я. «Вот именно», — подмигнула она. «Ты сидишь, а время идет». Пока она это говорила, у меня в голове начал формироваться следующий вопрос, задать который, впрочем, я не успел. Она ответила на него раньше. «Транслятор мерности я собрала тем же макаром, что и тело. Но есть такие законы физики, нарушить которые не в силах даже я. И согласно им, для нормальной работы прибора его начинка должна занимать намного больше места. Тогда он сможет работать круглосуточно многие века без отключения. Но мне пришлось извратиться и засунуть все это в малюсенький чип сетевого интерфейса, чтобы ты смог его включить. Как видишь, у меня это получилось, но с большими нарушениями технологий, допусков и всего прочего. Поэтому 40 минут работы для него максимум, на что он способен. И осталось у нас чуть менее получаса». Сказав это, она как бы невзначай поставила свою свисавшую со стола ножку мне на колено. А потом была вечность. Все измерения Вселенной рухнули на меня, сбили с ног, метлой вымели меня из комнаты реальности на улицу грез и сбывшихся мечтаний. Я полетел, гонимый ветром своих чувств, туда, где меня ждала самая желанная цель, прекраснее которой я при всей своей фантазии представить не мог. Случившееся в эти бесконечные полчаса я буду помнить всю жизнь до мельчайших подробностей. Единственные две детали, которые напрочь вылетели из моей памяти, это как мы с Зимбой оказались в постели, и куда делся ее плавательный комбинезон? Мне ясно помнилось, что я его не снимал. Но все остальное, от самого страстного на тот момент в моей жизни поцелуя, в котором мы слились, когда я поднял ее почти невесомую со стола, до самых крепких объятий, в которых мы провели последние 5 минут, перед тем, как она была вынуждена вернуться в свое восьмое измерение, навсегда впечаталась в мои воспоминания об этом дне. О нас с ней. К обеду субботы она просто выгнала меня из чата гулять, волнуясь за здоровье моей нижней половины тела при безвылазном сидении на стуле перед монитором. «Чтоб до вечера здесь не появлялся», — написала она, после чего, видимо спохватившись, разбавила властный тон кучей смайликов-поцелуйчиков. От обедов я вновь, как пару дней назад, пошел бродить по трем известным мне измерениям мира, в реальности которого я уже не был так сильно уверен, как еще за день до той знаковой грозы. Куда конкретно несли меня ноги, волновало мою голову немногим меньше, чем количество жен в гареме царя Мавритании. Внутри моей черепушки до сих пор не могло удобно уложиться осознание того, что я наконец-то стал мужчиной. Пускай намного позже своих сверстников, по крайней мере, если верить их хвастливым рассказам. Улечься ему мешал угловатый факт, с кем именно я совершил это ритуальное действие. Подсознание в очередной раз попыталось спасти меня от преждевременного схода с ума наспех подкинутой версией, что якобы мне все это приснилось. Но я не мог с ним согласиться, хотя по-честному старался. Прикосновения, объятия, поцелуи, тепло ее тела и даже запах были настолько реальными, что сном такое мог назвать разве что тот, кто никогда в жизни не просыпался. Вечер субботы был еще более незабываемым, чем вечер пятницы, но немного уступил утру воскресенья. Если бы не это кошмарное ограничение в 40 минут в день, я бы, наверное, забыл про еду, туалет и мытье, только бы оставаться с этой невероятной девчонкой как можно дольше, держать ее в объятиях, слушать ее рассказы на ушко о тайнах мироздания. Ну и главное, разумеется. В воскресенье я вспомнил, что мне нужно подготовиться к математике. И, признаться, уже не сильно удивился, когда обнаружилось, что лучшие профессора мира в этой области не знают и тысячной доли того, что знает Зимба. Она показала мне несколько изящных решений дифуров, которые вряд ли были кому известны, но которые позволили сократить решение с целого тетрадного листа, а то и двух, до одной строчки. За этим увлекательным занятием меня и застали вернувшиеся под вечер предки. Конечно, оба страшно обрадовались. Ну, как страшно? Так для виду. Дескать, их замечательное воспитание дает плоды. Сынок прилежно учится, а не дурью мается. На такой приподнятой волне закончился май, потом июнь, а там незаметно все лето. Зимбиными стараниями я умудрился закрыть сессию на отлично и перейти на последний курс. По выходным, когда родители уезжали на дачу, мы с ней устраивали по вечерам в постели жаркие 40-минутные марафоны с элементами акробатики. В будни же, когда предки спали дома, акробатика происходила днем. Вскоре мы путем осторожных экспериментов выяснили, что транслятор не испортится, если его включать два раза в день по 40 минут. Но все же моя подруга настаивала, чтобы между включениями было как минимум 12 часов перерыва. К сожалению, несмотря на то, что я был еще достаточно молод и по макушку заполнен тестостероном, моя просто никакая физическая форма давала о себе знать, и часто вторую 40-минутку на дню мы проводили в спокойных обнимашках и умных беседах. Это досадное обстоятельство меня никак не устроило, и я начал бегать по утрам. Зимба с удовольствием подсказала мне принципы правильного питания, чему я, по правде говоря, сильно удивился. С какой целью облачко квантов интересовалось человеческой пищей, да еще и столь глубоко? Она ответила, что просто когда ей скучно, она заходит в интернет и читает все подряд. А так как память у нее тоже квантовая, то помнит она вообще все. «Мой живот таял, как весенний снег. Моя уверенность в себе и любовь к жизни росли, как подснежники. Еще быстрее росли во мне чувства к Зимбе. Вначале это были лишь страсть и влечение. Затем к ним добавились уважение и благодарность. Ближе к осени мне стало казаться, что я ее люблю. Я спрашивал ее, зачем я ей. Вначале она просто отмахивалась, мол, понравился, вот и все. Затем, видимо, устав отмахиваться, рассказала, что жить ей еще долго. Вечность точно, а далее по обстоятельствам. И когда она найдет дорогу домой, никто не знает. А до этого радостного момента ей все же надо чем-то заниматься, чтобы просто не помереть с тоски раньше, чем закончится вечность. Поэтому она и решила примерить на себя роль человеческой девушки, у которой завелись отношения. Она понимает, что с моей стороны это может выглядеть несправедливостью, а может даже предательством, зависит от набора моих детских психотравм. Поэтому нисколько не неволит меня с выбором. Если я захочу закончить наши с ней сверхстранные отношения, то смогу сделать это в любой момент, даже не объясняя причин, и она не будет обижаться или тем более мстить. Просто исчезнет точно так же, как и появилась. Разумеется, я этого не хотел, ведь мне было хорошо с ней. Да какое там хорошо? Охренительно! Я больше не мечтал вдуть какой-нибудь маломальски привлекательной однокурснице. Зимба была отличной любовницей. Мне не нужен был интернет, Зимба была бесконечным источником информации. Бывают такие отношения, в которых один партнер поднимает второго до своего уровня. Зимба была в этом смысле турболифтом, фотонной ракетой, несущей меня к звездам в миллионы раз быстрее скорости света. Бывали, однако, не очень радужные моменты. Поначалу, после наших 40 минуток, я чувствовал себя словно выжатый лимон. Мне ничего не хотелось, я ничему не радовался, ничему не удивлялся, ни о чем не мечтал. Просто ходил как робот. Будто бы все свои эмоции я отдавал ей за те 40 минут, что мы были вместе, и им нужно было восстановиться. Но примерно к августу это окончательно прошло. После встреч с ней мне хотелось двигать горы и совершать кругосветки. Я решил, что неприятные ощущения были из-за моего живота, о котором к концу лета напоминала лишь старая одежда размера 3XL, которую к учебе следовало заменить на S. Однажды мне надоело, что наши встречи проходят исключительно у меня дома, и я решил сделать ей сюрприз. В городском парке я знал одно место, где на неприметном столбике за кустиком была электрическая розетка. Раньше там стояли мороженщики и подключали к этой розетке свой холодильник. Но население нашего городка неуклонно уменьшалось, и гуляющих в парке стало намного меньше. Поэтому уже несколько лет розеткой никто не пользовался. Я попросил Зимбу не подглядывать, куда мы пойдем, и положил системник с антенной в большую спортивную сумку. Незаметно поставить сумку в кусты, воткнуть шнур в розетку и нажать кнопку включения было делом техники. Она появилась из-за ствола толстенного дуба в очаровательном легком платье вишневого цвета. По ее лицу было видно, что для нее это было полной неожиданностью и что она по-честному не подглядывала, куда я несу транслятор. Решив поставить эксперимент, на какие чувства максимально способно ее лицо, я вынул из-за спины заранее приготовленный букет роз. Взяв его так, будто он состоит из звездной пыли и может рассыпаться при любом неосторожном движении, она прижала его к груди и смотрела на меня, не отрываясь, минут 5. Мне казалось, что она в этот момент сделала как минимум десяток важных открытий. Столько чувств отразилось в ее зеленых глазах, что на первой сотне я сбился со счету. Мы гуляли по пустой аллее старого парка, впитывая теплоту лучей августовского солнца. Я держал ее за руку, снова и снова ловя себя на мысли, что не хочу ее отпускать ни через 40 минут, ни через век. Мы пили молочный коктейль, купленный в единственном работающем ларьке парка, а потом качались на старых скрипучих качелях, взметавших нас высоко в небеса. И небеса принимали нас в свои объятия, как блудных детей, вместе нашедших дорогу домой. Зимбе так понравилось гулять, что она подсказала мне одну интересную штуку. Оказывается, совсем не обязательно таскать с собой весь системник. Можно вынуть интерфейс, припаять к нему два проводка и подключить к аккумулятору, например, от мотоцикла. Единственное неудобство при этом – пропадет возможность чатиться по аське по прошествии 40 минут встречи. Но это ничто по сравнению с возможностью проводить наши свидания в самых романтичных местах города и его окрестностей. И были скверы и набережные, и плавающие в ручьях утки с утятами. И была лодка, плывущая по глади реки, и фонтаны брызг, что поднимали мы, ныряя с этой лодки. И были уютные кафе со вкусными напитками и десертами. И был даже лес за городом с живописной полянкой и коротким пикником. И были ночные крыши. И были звезды. И были мы. В конце лета мы перестали разговаривать. Нет, мы не поссорились ни в коем случае. Просто я научился слышать ее мысли. А так как мои она слышала с самого начала, то теперь у нас отпала надобность издавать звуки ртом. Мы стали общаться на ее языке. И тогда она впервые смогла назвать свое настоящее имя. И оно было таким же безумно красивым, как и она сама.